то тем более цена его $4. Метрдотель закончил свои рекомендации и встал, ожидая заказа. «У меня только $2», — сказал со вздохом Джерри. «Следовательно, я не могу заказать шпигованное бычье филе». «И вы заставили меня рекомендовать вам это жаркое?» — возмутился метрдотель. «Как это называется, по-вашему?» «Прошу прощения, сэр, но разрешите задать вам еще один маленький вопрос. Кем вы были раньше, до работы в ресторане?» Метрдотель с опаской огляделся кругом и сказал почти шепотом. «Я был в университете профессором зоологии, но когда в нашем штате несколько лет назад был принят новый закон, которым было запрещено преподавание эволюционного учения во всех школах и университете, я переквалифицировался. И не раскаиваюсь. Вы же знаете, какое жалкое существование ведут профессора. Оклады их так малы, заработки так скудны, что они давно уже перестали пользоваться зонтиками. По собственному опыту скажу вам, что научная работа не подходит человеку, который обеими ногами стоит на земле и обеими руками тянется к долларам. Оттого-то наша страна и ввозит постоянно ученых из Европы, посылая взамен свиную тушенку и радиопрограммы». Метрдотель снова огляделся кругом и спросил официально вежливо. «Чем могу служить, сэр?» «Котлету и чашку кофе». «Спасибо. 50 центов». По причине всего вышеизложенного, перерыв на завтрак у Джерри затянулся. В особенности постарался метрдотель, угробив на двухминутное дело более 2 часов. Когда Джерри, наконец, пришел к себе на работу, в передней у мистера Риверса шла рукопашная схватка. «Джерри, на помощь!» — послышался крик самого мистера Риверса. Джерри ускорил шаги, взбежал на 2-й этаж и тут увидел поединок Исаака и доктора Роберта Пкина. Хотя Джерри никогда не бывал ранее на боксерских состязаниях, он теперь неплохо выступил в роли судьи на ринге, выпутав тонкие пальцы гинеколога и жестких волос хиропрактика. «В чем дело, господа?» — спросил он Лейм. «Эта пиявка окончательно сгонит нашу женскую клиентуру». «Простите, простите, дело обстоит не совсем так», — возразил доктор Попкин. «Я только беседовал с некоторыми больными, пока ожидал профессора Фина». «После его беседы в приемной не осталось ни одной женщины», — сказал Исаак, а затем потребовал у Джерри объяснений о причине опоздания. «Возникли непреодолимые препятствия. Я объясню потом». «Что тут объяснять?» — ответил Исаак, махнув рукой. Затем, бросив гневный взгляд на Попкина, ядовито добавил. «Я думал, что ты уже развязался с этим сексуальным господином». «Неразумнее ли будет, если мы войдем и закроем дверь?» — заметил Джерри, видя, что на лестнице собирается любопытная публика. «Я вполне согласен», — обрадовался доктор Попкин. Но Исаак Риверс был другого мнения. «Вы немедленно уберетесь ко всем чертям, и чтобы вашей ноги здесь больше не было!» Затем он добавил. «Джерри, у меня на приеме 2 больных. Займись, пожалуйста, этим хорьком, гони его в шею. Надо кончать этот сексуальный базар». Исаак ушел к себе в кабинет, а Джерри остался в дверях объясняться с доктором Попкиным. «Я глубоко сожалею, профессор Финн, что вам приходится работать с таким некультурным коллегой», — промолвил доктор Попкин. «Я пришел, чтобы повидаться с вами, и в ожидании начал задавать собравшимся на прием женщинам кое-какие вопросы. Те самые, что в наших анкетах, вы же знаете. Вполне невинные маленькие вопросы. Ну, правда, десятка-два женщин расшумелись и ушли.